Я попросил его связаться с ребятами Бартона и сказать им, чтобы они недельку отдохнули, чтобы оставили в покое и тебя, и цыган. Меня, если хочешь знать, больше цыгане интересуют. Мы сможем все провернуть, Уильям. Просто будет легче, если не придется гоняться за ними то туда, то сюда. «Ты позвонил Кирку Пенше и сказал, чтобы он отцепился?» — удивленно переспросил Билл. «Нет, я позвонил Кирку Пенше и попросил его сказать агентству Бартона отцепиться», — поправил Джинелли. «И не в таких выражениях, разумеется. Я тоже умею быть политиком, когда нужно, Уильям. Так что тебе следует меня оценить. Дорогой мой, да я ценю тебя превыше всех и с каждой минутой все больше и больше. Ну что ж, спасибо, Уильям, спасибо. Мне это по душе». Он зажег сигарету. «В любом случае, твоя жена и этот ее доктор будут получать отчеты по-прежнему. Но только отчеты будут немножко неточными. Ну, знаешь, вроде этакой версии правды, какую публикует Financial Inquirer или Reader's Digest. Понял, что я имею в виду?» Билли рассмеялся. «Понял. Так что у нас с тобой неделя, я полагаю. Я собираюсь напугать их, напугать его. Причем так напугать, что ему для стимулятора сердца понадобится тракторный аккумулятор. Я буду нагнетать страх до такой степени, что в итоге получится что-то из двух. Либо он заплачет и снимет с себя эту пакость, либо нам придется заплакать. Если случится последний вариант, я приду к тебе и спрошу, не передумаешь ли ты насчет ненасильственного варианта? Но, надеюсь, дело до этого не дойдет. А как ты намерен напугать его?» Джинелли ткнул сумку с продуктами кончиком туфли и сказал ему, с чего намерен начать. Билли был ошарашен, начал спорить, как и предвидел Джинелли. Хотя Джинелли не повышал голоса, в глазах его по-прежнему мелькал странный сумасшедший огонек. Билли понял, что увещевать его столь же бесполезно, как разговаривать с человеком, находящимся на Луне. Когда боль в руке затихла, превратившись в пульсирующие толчки, его начал клонить в сон. «И когда ты отправляешься?» — спросил он, наконец, сдавшись. Джинелли посмотрел на часы. «Сейчас 10:10. Ну, дам им еще 4 или 5 часов. Я слышал, что они будут делать небольшой бизнес в городе, много-много гадать. А их собаки, питбультерьеры, боже милостивый, те собаки, что ты видел, не питбультерьер. Я, кажется, в жизни не видел такой породы», — сонно ответил Билли. «Там у них, по-моему, дворняги. Питбуль выглядит как смесь терьера и бульдога. Очень дорогостоящая порода. Если хочешь посмотреть на схватку питбулей, должен оплатить стоимость погибшего пса, прежде чем они начнут делать ставки. Гнусный бизнес. Вообще, я смотрю, в этом городе все высокого класса, верно? Очки Феррари, яхты с наркотиками, собачьи бои. Да, еще и гаданье». «Будь осторожен», — сказал Билли. «Буду», — отрубил Джинелли. «Не беспокойся». Вскоре Билли заснул, проснулся, когда часы показывали 4:50. Джинелли в комнате не было. Им вдруг овладела уверенность, что Джинелли мертв. Однако тот появился 5:45, и притом настолько живой, что показался слишком большим для этой комнаты. Его лицо, руки, одежда были испачканы грязью, пахнущей морем. Он улыбался, а в глазах прыгали все те же сумасшедшие огоньки. «Уильям, мы сейчас соберем твои вещички и уедем из Бар-Харбора. Знаешь, как государственный свидетель, которому надо скрыться в безопасное место?»